Часть вторая. От сумы и тюрьмы. Глава первая. По поверхности бездны. Они приехали быстро. Хмурые, грубые мужики. Я сразу определила их для себя как врагов. Спросила, кто из них следователь. Сказала: «Мы с дочерью переживаем страшный стресс, поэтому вряд ли сейчас можем что-то прояснить. Скажу главное. Я вернулась из Подмосковья и обнаружила тело мертвого мужа, а рядом дочь без сознания. Понятия не имею, что могло случиться до ее прихода. Моя дочь не может пока говорить, она страдает заболеванием сердца. Мне пришлось выводить ее из приступа, поэтому не смогла сразу позвонить в полицию. Сейчас Таня спит под препаратами. Я не позволю ее разбудить. Речь о ее жизни». Сразу скажу, что мы не давали ключей посторонним людям, даже знакомым. Но это, разумеется, не значит, что ни у кого не было возможности сделать копию. То есть вы утверждаете, что ваша дочь вошла в закрытую, как обычно, квартиру и увидела убитого отца? Да, именно это я и утверждаю. Вряд ли смогу сейчас хоть что-то предположить о том, что произошло на самом деле. Сейчас и не нужно, сказал следователь. Пусть поработает эксперт. Мы вас вызовем, обеих. Дочь будут допрашивать в присутствии специалистов. Эксперт все же настоял на том, чтобы он осмотрел Таню. Она не проснулась, когда он брал ее отпечатки пальцев, проверял, что у нее под ногтями. Да, ножки ее он тоже осматривал. Я держала и давила свое сердце, как полуживого птенца, который в отчаянии может вырваться из груди. Меня осмотрели и записали все в протокол, само собой. Я объяснила, что сначала хотела вытащить нож в надежде спасти мужа. Потом вспомнила, что этого нельзя делать. Да, касалась его, проверяла пульс, трогала лицо, прощалась. Сказала, что в квартире ничего не пропало, насколько я смогла проверить. С ноутбуками вообще обошлось. Следователь просто спросил: «Я правильно понял, у вас один компьютер и один ноутбук на троих?» «Да». Следователя звали Николай Васильевич Никитин. Человек без внешности, возраста, эмоций и особых примет. Когда они все уехали на рассвете, когда увезли тело Толи, я бессильно упала в кресло. О том, чтобы лечь на нашу с мужем кровать, не было и речи. В этом кошмаре у меня была крошечная надежда. Этим казенным людям нужно просто казенно выполнить свое дело. Если они не схватили преступника за руку, если не нашли прямых улик, если никто не будет требовать найти убийцу, то им же спокойнее. Поищут для виду, поспрашивают, заполнят свои протоколы, и все уйдет в раздел их висяков, как чаще всего и бывает. Я, потерпевшая по делу, но я дам понять свою позицию. Мужа не вернешь. «Дочери требуется все мое внимание и помощь. Жажды мести нет, в смысле, как у вас получится». Разумеется, на самом деле я точно знала, что буду искать правду, что приму любую, и если это сделала не Таня, то найду способ искать и наказать убийцу. Такое роковое «если не...» Это возможно лишь когда минует опасность со стороны следствия для дочери и меня. Если все же Таня, значит, преступление совершил Анатолий. Мне нужно в нем разобраться, и я в любом случае приму приговор дочери, научу ее с этим жить. Я просидела до позднего утра, застыв и почти не дыша. Я держалась из последних сил за свою жалкую надежду. Я сжимала ее в зубах, впивалась в нее ногтями, заклинала всем для меня святым не покидать меня. Но никому и ничему не верьте в горе. Даже надежде. Она тоже предаст вас. Глава вторая. Следствие. Если бы я была следователем, дознавателем, прокурором или судьей, почему нет, то, разумеется, тоже не искала бы деликатных слов и мягких прикосновений к ранам. Задача тут одна — услышать правду или хотя бы ее подобие. Есть труп с ножом в груди. Должен быть убийца. Проще не бывает. Никто не обязан примерять на себя роль потерпевшей. Она же подозреваемая. Она же мать дочери, которая могла быть или причиной преступления, или убийцей, возможно, тем и другим. Я четко это понимала, была готова ко многому, верила в свою устойчивость и выносливость, в способность вести ситуацию в том направлении, которое выберу я. Но невозможно вообразить себе, что в этих тисках происходит с душой, чувствами, с самой возможностью ощущать себя человеком. Тебя просто выжимают, выворачивают наизнанку твои тайны, твои самые скрытые страхи и слабости, твою привязанность и самое жгучее желание. Это все разложат на не очень чистом столе, встанут вокруг и начнут ковырять. Кто руками, кто взглядом, кто голосом запугивания и угроз. Да, ты больше не человек, ты не женщина. Твои отношения с мужем, ваша близость, ваша взрослая и сокровенная тайна, ваши тела — их добыча. Эти плоские, примитивные, неуклюжие и жестоко циничные люди будут все рассматривать по тысячному кругу, не мигая холодными рыбьими глазами. Будут во всем искать грязь, мотив, преступление. Сказать, что это невыносимо, ничего не сказать. Пока речь шла только обо мне. В моих показаниях я спасалась одним способом. Представляла себе время, когда все закончится. Не имеет даже значения как, просто закончится. И я пойду по улице как свободный, полноценный взрослый человек, как привлекательная, здоровая, образованная и неглупая женщина, как Маргарита, у которой все в порядке. А навстречу мне идет это унылое недоразумение, которое унижало и фактически пытало меня сегодня столько часов подряд. И я подхожу со всей своей грациозностью преподавателя танцев и укладываю его мордой в грязь. И с таким счастьем отсидела бы потом 15 суток. Да, я спасалась, пока речь шла только обо мне, но такая возможность исчезла, когда они взялись за Таню. Вот когда бездна под ногами оказалась вулканом. Когда Таня смогла говорить, она рассказала мне примерно то же, что я уже сообщила следствию. Только она не приходила в тот вечер домой с улицы. Она была с отцом дома. Говорит, что они вместе готовили ужин, потом ели, потом смотрели кино, потом... В этом месте Таня менялась. В глазах растерянность, страх. И я видела, что она не притворяется, не пытается что-то скрыть. Она на самом деле не может вспомнить, восстановить порядок событий. Что-то произошло. Отец сказал или сделал что-то, что ее очень обидело, ее даже затошнило. Она побежала сначала в ванную, потом к себе в комнату. Долго лежала на кровати, потом слушала музыку в наушниках. Дальше ничего не помнит, как вышла, как оказалась рядом с ним, что видела в комнате, почему у нее руки были в его крови. Тут дело в том, что у Тани с раннего детства была одна особенность. Почти болезненная стыдливость. Нет, без «почти». Это на самом деле было чем-то чрезмерным, болезненным. Я даже думала о помощи психотерапевта. Маленький ребенок вдруг начал пугливо прятать свою наготу. Любое неловкое прикосновение доставляло ей дискомфорт, даже страдания. Я подумала о враче, когда она уже была в младших классах, и какой-то маленький придурок на потеху другим ребятам задрал ей во дворе школы юбку. Никто особенно не обратил внимания, а Таня заболела. У нее были все признаки депрессии. Она смотрела затравленно, вопросительно и испуганно. Я выводила ее из этого состояния терпеливо, не торопясь, пытаясь понять, в чем дело. Кажется, я поняла, это было гипертрофированное осознание своего пола. Девочка воспринимала его как постыдную тайну, с которой все пытаются сорвать покровы. Возможно, я пропустила какой-то эпизод ее раннего детства, сместивший представление и даже повредивший детской психике. Вспомнить это она уже не могла, но и к врачу она бы не пошла. Это исключено. Включать в такую тайну чужого человека. Я делала все, что могла. Не очень много. Книги, картины, фильмы, музеи. Красота человеческого тела, естественность всех человеческих проявлений. Да, она все понимала, совсем соглашалась, когда мы были одни. Она была моя ласковая, доверчивая девочка, но с другими людьми все оставалось по-прежнему. Как было с Анатолием, я уже говорила. Он был Толя, а не отец. Этим все сказано. Я миллионы раз все анализировала, перетирала все воспоминания. Внешне все было прекрасно. Таня любила его, меньше, конечно, чем меня, но больше остальных людей. Но события рокового вечера все сместили в ее голове. Разумеется, в интересах ее здоровья Таню нельзя было допрашивать. Но у них не было цели беречь ее здоровье. Они искали убийцу. Допросы, пусть и в присутствии врача и педагога, были чудовищными в нашем конкретном случае. Я даже не знаю другую девочку-подростка, которая бы так панически реагировала на подобные вопросы. Ее спрашивали, как трогал ее отец, заставляли в разном порядке описывать те часы, когда они оставались вдвоем, прерывали неожиданными, коварными, по-взрослому откровенными и бесстыдными вопросами. Моя версия, заученная Таней, о том, что она пришла с улицы, значительно смягчала эти допросы. Но как она могла изменить жестокую и неотвратимую суть? После осмотра гинеколога Таня слегла. Безучастная, слабеющая, почти угасающая. Перестала есть и спать. Она оказалась девственницей, что не снимало подозрений. Я с самого начала отказалась от идеи нанимать нам адвоката. Это была демонстрация прозрачности нашей позиции, во-первых. И моя единственная возможность скрыть от следствия спрятанные деньги. Не на что адвоката. Я допускала, что за мной следят. Состояние моего жалкого счета им известно, как и сколько осталось на моих картах и наличными в ящиках наших с Анатолием столов. Больше я не могу тратить, пока не найду работу. А дело все двигалось к обвинительному заключению. На версии постороннего убийцы поставили жирный крест. Мне назначили бесплатного адвоката, неуверенного паренька с дефектом речи. Его звали Павел Афанасьев. Мы пообщались, и он сразу мне сказал: «Ситуация настолько плохая для вас обеих, что для нас проще всего согласиться с виной Тани. Тем более, даже вы не уверены в том, что убила не она». Девочка с ее особенностями психики в столь сложной ситуации не преступник, а жертва. Конечно, вам стоит допустить, что отношение отчима к падчерице было особым, скажем так. Допустим, что-то произошло в тот вечер, и девочка в состоянии аффекта защищалась от сексуальных домогательств. Эксперт заключил, что она могла совершить удар такой силы. Как я понял, Таня поступит так, как вы ей скажете. Мое предложение — пусть сделает чистосердечное признание, но в той форме, которая не опровергнет все ее предыдущие показания, они не станут ложными. Она скажет, что вошла с улицы, стала, к примеру, переодеваться, а отец совершил по отношению к ней какие-то действия. В желании спастись она могла сделать то, о чем сейчас не в состоянии вспоминать. Дальше потребуется лишь согласиться с предположением обвинителя. Да, она могла схватить нож. Помнит, что он был рядом. Срок ей не грозит, только лечение в специальной клинике. Паша изложил все, что могло быть потолком его мастерства. Это не профессионал такого уровня, который мог бы посеять сомнения у суда в том, что следствие изучило все обстоятельства, что оно могло пропустить какой-то главный след. Они рыли на поверхности и находили свидетелей, которые лили воду на их мельницу. Я видела показания преподавателей и учениц колледжа, которые приводили примеры того, что Анатолий относился к Тане лучше, бережнее, ласковее, чем ко всем. Чёртовы клуши, сплетницы, завистницы. Нет, он должен был ее игнорировать, гнобить из педагогических принципов. Он считал ее дочерью, он знал, что она необычный, ранимый человек. Признание? Клиника? Убийство богатых эмоций препаратами? Пытка изоляцией от меня? Сознание того, что она убийца на всю оставшуюся жизнь? На прекрасную жизнь, чудесной, волшебной, ни на кого не похожей девушки, женщины? Жизнь, которая не состоится, потому что ее втопчут в грязь и кровь? Да, моя дочь могла в состоянии аффекта убить мужчину, который обманул ее доверие, но это только наша тема, наш общий вопрос. Таня на него ответит, когда сможет, все восстановит, когда вырастет и справится, если захочет. Официальная казенная печать убийцы, тяжелая рука корректирующей психиатрии повесит на двери в будущее замок. Нет, так не будет. У меня оставался единственный выход. Паша узнал о нем уже по факту. Глава третья. Выход. Я сделала признание в убийстве мужа. Я вошла в квартиру в тот момент, когда муж был готов изнасиловать дочку. Она была в полуобморочном состоянии, не могла сопротивляться. Я схватила нож. Было ли желание убить? Да, наверное, было. Во мне поднялась ярость не только матери, но и оскорбленной женщины. Лгала не потому, что боялась ответственности, а потому, что не хотела оставлять ребенка. Ей будет очень трудно без меня. У нас практически никого нет. «Какая глупость!» — сказал Паша. «Я, конечно, буду говорить о самообороне, защите близкого человека. Она допускает даже убийство, но ваш покойный муж по всем характеристикам не безумный агрессор, которого иначе невозможно остановить. Это будет понятно всем. Он тот человек, который испугался бы одного вашего появления, но как хотите, дело ваше». «Да», — сказала я, — «моё. Это должно как-то закончиться. Каждая минута чудовищного разбирательства убивает моего ребенка. Я и так боюсь, что слишком затянула». Меня арестовали днем. Утром я долго говорила с Таней, заставила ее повторять наизусть все, что она будет говорить и делать дальше, позвонила папе, попросила срочно приехать, договорилась со знакомым юристом, что он оформит папину опеку над Таней на время моего заключения. Вы не поверите, но нам всем стало легче. Таня даже вздохнула и сказала, что они с дедушкой ко мне сразу приедут, что она будет ждать, учиться, даже готовить. Ее врач обещал написать ей справку на время процесса. Она не должна это слышать. Мне было все понятно, почти спокойно. Они, эти казенные лбы, получили, что хотели, но были ошарашены внезапностью. В любом случае, я подарила им возможность покончить с неудобным делом, отчитаться о раскрытии. Получите, распишитесь и не благодарите. Ночью меня разбудили в СИЗО. Тело Тани нашли на скоростной трассе на окраине нашего района. По ней проехал большегруз. Версия — самоубийство. «Этого не может быть!» Я кричала, билась, рвалась. Этого не могло быть. Это второе убийство, вытекающее из первого, но я уже ничего не могла. Ни достучаться, ни призвать помощь, ни доказать что-то. Я была в клетке. У меня не было ни прав, ни голоса, ни выхода из несправедливости, рокового несчастья, непоправимой потери, несовместимой с моей жизнью. Она мне не была больше нужна. Я призывала все высшие силы послать мне тупость и безразличие. Только не это острое, испепелившее мои внутренности, боль.